Бородавочники охотно пользуются и теми ходами, которые прорывают себе трубкозубы, чтобы снизу проникнуть в термитники. Жилая нора бородавочника состоит из просторной камеры, в которой спят отец, мать и подросшие дети. Отсюда полого вниз идет ход, ведущий в следующую камеру, где осенью с сентября по ноябрь появляются на свет хорошенькие поросятки. Их бывает обычно не больше 4. Там внизу у них довольно жарко, примерно 30 градусов тепла, как это удалось установить профессору Гайге из Базеля. Может быть, именно поэтому бородавочники до сих пор очень редко размножаются и выращивают детей в зоопарках. Когда молодые животные подрастают, они охотно остаются жить с родителями. Бородавочники вообще примерные семьянины. Когда встречаются двое, принадлежащие к одному семейству, более молодой подходит к отцу или тетке и слегка поддает тому головой в подбородок. Если преследовать самку с поросятами, то малыши зачастую бросаются на землю и притворяются мертвыми. Но попробуйте поднимите хоть одного, он завизжит, как резаный, и тогда мать сейчас же подбежит к нему. В таких случаях лучше всего поскорее отпустить поросеночка. Он бросится к матери и весь выводок вслед за ним. Один из обходчиков парка однажды увидел, как леопард преследовал самку бородавочника с поросенком. Мать внезапно повернулась и напала на леопарда. Тот тут же удрал. В другой раз бородавочник чем-то прогневал слона. Слон громко затрубил и бросился в атаку. Бородавочник не струсил и пошел прямо на слона. Тот от неожиданности даже отступил. Зайдя как-то на лужайку перед домом одного из лесничих, бородавочники не пожелали оттуда уйти, даже когда на них набросилась большая собака. Более того, они сами начали гоняться за собакой и заставили ее убежать. Только мы завернулись в свои одеяла, собравшись спать на сиденьях самолета, как где-то далеко показались два огня. Но, конечно же, это Майлз Тернер на своем вездеходе. У него все с собой. Горячий кофе в термосе, водка, бинты, всякая еда, складные носилки, одеяло, шины, а также молодая жена Кай и в корзинке их бэби нескольких недель от роду. Поскольку мы не вернулись до захода солнца, он сейчас же выехал нас искать. Это очень характерно для него. На такого можно положиться. Он непременно появится, если в этом будет необходимость. Боясь оставить свою жену на ночь одну, он взял ее с собой, так что вынужден был прокатиться и Бэби. На другое утро мы передали по радио телеграммы в Найроби и домой. Мы сфотографировали повреждения со всех сторон и послали пленку в Мюнхен, чтобы на заводе могли установить, какие запчасти нам следует прислать. Затем мы приступили к строительству лагеря. К нам выехали два инженера из Найроби. На поездку им потребовалось 3 дня, так как один из них поклялся никогда больше не садиться в самолет. 5 лет назад он попал в авиационную катастрофу, сломал позвоночник и в течение года был почти парализован. Но сейчас он снова очень бодр и энергичен. Эти двое, англичанин и шотландец, работают как лошади. От нас требуется лишь одно. В эту жару старательно снабжать их пивом. Кроме того, им ужасно хочется выучить немецкие ругательства. Мы старались познакомить их с самыми трудновыговариваемыми. Кстати, одного из них зовут Майк, следовательно, Михаэль. Моего же сына во всей окрестности величают Майклом, поэтому его легко отличить от всех других Майков. Я заметил, что англичане общаются друг с другом значительно менее чопорно, чем мы. Едва познакомившись поближе, на службе или еще где-нибудь, они уже зовут друг друга по имени, даже девушек и женщин. Зато они не трясут при каждом удобном случае вашу руку, как это принято у нас. Они делают это только когда прощаются перед длительной разлукой или возвращаются откуда-нибудь. Мне это нравится куда больше. Пройдет не менее 3 недель, пока наша зебра снова сможет подняться в воздух. Мы бродим по земле с подрезанными крыльями и чувствуем себя какими-то неповоротливыми и беспомощными. Зато у нас оказалось время поближе осмотреть сказочный рыцарский замок. Он расположен на землях, принадлежащих племени Икома, а наш шофер Мгаба как раз Икома. Его отец во времена германского владычества работал бригадиром в одном из рудников, и Мгаба еще ребенком часто играл среди руин этого форта, принадлежащего немецкому гарнизону. Судя по его рассказам, англичане с немцами вели здесь ожесточенные бои. Поднимаясь на своем зебровом вездеходе в гору по старой заросшей травой дороге, мы вспугиваем стаю антилоп топи, которые резво отбегают в сторону. В толстенной высокой стене пролом, хотя сложена она всего лишь из обломков скал и глины, и тем не менее простояла 50 лет. Это потому, что здесь мало дождей и не бывает морозов. Через пролом мы проникаем в просторный двор форта. 3 зебры, испугавшись нас, галопом несутся к большому парадному въезду и исчезают с подворья. Здесь сохранились даже стены домов, в тех местах, где их не разрушили корни деревьев. Мгаба ведет нас через форт. Вот здесь, в большом доме с парадной лестницей, жил лейтенант. Там сбоку была кухня, а в домике поменьше, что был напротив, жил один сержант. По отметинам на стенках глубокого колодца можно определить, как высоко когда-то стояла в нем вода. У самого его края распустились 2 красных цветка. Вокруг всего форта проходит полуразрушенная траншея. Михаэль, порывшись в мусоре возле унтер-офицерского дома, обнаружил несколько монет. Мы очистили их от грязи и прочли. ДОА 1916 Фюнф Хеллер. Немецкая Восточная Африка. 1916 5 гелеров. Значит, это колониальные деньги из бывшей немецкой Восточной Африки, чеканки военного времени. Во Франкфурте в банке нам потом предложили по 10 марок за каждый геллер. Попросим Габа, дева-дядя, принес нам в одной из последующих недель купюру в 50 рупий с изображением кайзера Вильгельма с лихо закрученными усами. По словам Габа, немцы, прежде чем покинуть форт, сложили все свое оружие и боеприпасы в шахту, которую вырыли за пределами форта, зацементировали, а затем сверху засыпали. Оружие пролежало 40 лет, пока англичане в начале 50-х годов не вскрыли тайник и не увезли все, что там лежало. По всей вероятности, они опасались, что оружие, зарытое так близко от границы с Кенией, может попасть в руки повстанцев Мау-Мау. Мы с Михаэлем облокотились рядом на бруствер и стали смотреть вниз. Далеко уходят волнистые зеленые холмы, сливаясь где-то на горизонте в матовой голубизне. Интересно, как чувствовали себя в этом форте 2 наших земляка, жившие здесь совершенно одни? Для немецких солдат пребывание здесь наверняка было тягостным. В те времена все эти бесконечные расстояния надо было преодолевать пешком. Не было ни машин, ни радио, ни настоящих консервов. Поскольку в колонии не хватало средств на проведение телеграфной линии, постам приходилось общаться друг с другом при помощи больших зеркал, которыми они передавали световую морзянку. Окольными путями через старого генерала фон Лето Форбека и его племянника мне удалось установить, что последним командующим этим округом был один майор по фамилии фон Хакстхаузен, который сейчас живет в Дегерндорфе, расположенном возле реки Инн. На мой запрос он любезно ответил, что форт был построен около 1900 года. Его гарнизон, состоявший из одного офицера и одного унтер-офицера с пулеметом, был призван следить за порядком в округе. Дело в том, что племя Икома непрерывно сражалось с не менее воинственным племенем Гайя. В основном они крали друг у друга скот. Местность было трудно охранять, так как она находилась на самой границе с английской колонией Кении. Однако история Танганьики началась отнюдь не с того времени, когда в 1885 году германский кайзер составил охранную грамоту для этой области. Первооткрывателями этих мест были даже не европейцы, а, скорее всего, азиаты. Нам потребовались тысячелетия, пока мы на своих кораблях отыскали морской путь вокруг южной оконечности Африки. Для азиатов же попасть в Восточную Африку оказалось значительно легче, потому что ежегодно, с ноября по февраль, там дует северо-восточный муссон, который пригоняет их корабли прямо к африканскому побережью. С апреля же по сентябрь муссон дует в обратную сторону, с юго-запада, и гонит корабли прямехонько назад на их родину. Первые арабы-индийцы уже за несколько веков до нашего летосчисления таким путем добирались до берегов Танганьики. Там по сей день еще находят древний китайский фарфор и монеты, чеканенные 1200 лет назад. Арабы из персидского Шираза основали города на островах возле побережья. В Килве до наших дней сохранилась арабская хроника, описывающая исторические события, начиная с 1060 года и в течение 500 лет, вплоть до появления португальцев. Португальский мореплаватель Васко де Гама, открывший морской путь в Индию вокруг Африки, во время своего третьего индийского путешествия в 1502 году пристал к берегу в Килве на побережье Танганьики. Он гарантировал эмиру Мухаммеду Кеваби свободу, однако нарушил слово, взял его в плен и отпустил только после того, как тот признал португальское владычество и уплатил 5000 круцадо, примерно 20 тысяч марок выкупа. На эти деньги Васко де Гама во имя прославления Всевышнего заказал золотую статую, которая по сей день хранится в Белемской церкви в Лиссабоне. В 1593 году португальцы построили горный форт Иисуса в Момбасе. Мятежи, войны, нападения различных племен из глубинных районов страны продолжались до тех пор, пока, наконец, не прибыли арабы из Омана в Персидском заливе, которые после 33-месячной осады в 1696 году захватили крепость. Новых султанов Занзибара очень привлекала их вторая империя на побережье Танганьики, но им то и дело приходилось возвращаться к себе домой в Персидский залив, чтобы наводить там порядок, так как родственники без конца оспаривали у них трон. Власть этих арабских султанов никогда по-настоящему не распространялась в глубинные части страны. Правда, они засылали работорговцев и охотников за слоновой костью все дальше от побережья, пока не достигли, наконец, в 1840 году озера Танганьика. Их караванный путь лежал через Табору. Вдоль него немцы впоследствии построили железную дорогу. Хотя над арабскими стоянками на этом торговом пути и развивался красный флаг султана, тем не менее два или три араба, которые там жили и продавали караванам за бешеные деньги свой товар, на самом же деле целиком зависели от вождей близлежащих племен. Торговля рабами у арабов в Восточной Африке никогда не достигала таких чудовищных размеров, как потом в Западной Африке у европейцев и американцев. У арабов и индийцев судьба рабов была куда менее жестокой, чем на плантациях европейцев в Северной и Южной Америке. И тем не менее работорговля совершенно расшатала племенной уклад аборигенов и привела к тому, что целые огромные территории, например, возле озера Танганьика, полностью обезлюдили. Тот, кто сегодня, комфортабельно расположившись в вагоне-ресторане, едет в поезде из Дар-эс-Салама через Табору в Лисанзу, озеро Виктория, и разглядывает из окна окрестности, даже не подозревает, что вся земля здесь пропитана кровью и усеяна костями тысяч рабов, которых бичами гнали по этой бесконечной дороге и которые, не выдержав, обессиленные, падали и умирали, что земля эта напоена слезами матерей, у которых отнимали детей и кормильцев. Все больше европейских и американских судов до постройки Суэцкого канала огибало Африку, чтобы попасть в Восточную Азию. Поэтому один из арабских правителей Занзибара, Саид бин Султан, стал из предосторожности заключать договоры в 1833 году с Соединенными Штатами Америки, затем с Англией, Францией и, наконец, в 1859 году с Германией, по которым эти страны обязывались соблюдать монополию султана и не покупать на побережье Танганьики слоновую кость и каучуковую смолу. Его интересовала исключительно эта сторона дела, а не вопрос господства во внутренних областях страны. Однако жестокая работорговля и погони за слоновой костью завлекали арабов все дальше, вглубь Черного континента. Так некто Саид бин Хабиб бин Салим Сафифи, покинув в 1850 году город Занзибар, вернулся туда лишь спустя 16 лет. За это время он трижды добирался до Луанды на западном берегу Африки и таким образом первым задолго до Стэнли пересек материк. Рассказы таких путешественников, разумеется, возбуждали безудержное любопытство европейцев. Две причины заставили нас в прошлом столетии проникнуть вглубь Африки. Стремление обратить несчастных, невежественных негров в христианскую веру и желание исследовать эти незнакомые страны. Торговлей стало заниматься уж потом. Тогда же возникла и алчность. Первым таким исследователем был французский морской офицер по фамилии Мезан. Ему пришло в голову отправиться в путь именно в сезон дождей. Кроме того, у него с собой были такие роскошные ящики с провиантом, что не успел он отойти 80 километров от побережья, как был убит. Глазами полными изумления рассматривали в 1848 году два немецких миссионера Иоганн Ребман и Людвиг Крапф снежные вершины Килиманджаро. У этих двух миссионеров полностью отсутствовали какие бы то ни было физические данные необходимые для подобных путешествий», — пишет один англичанин. Вряд ли они обладали и необходимыми для этого научными знаниями. Крабб таскал с собой ружье, с которым вечно случались какие-то неожиданности. Вьючные животные из его каравана то и дело удирали. Самым примечательным предметом из его снаряжения был зонтик, под которым он и его люди спали в плохую погоду. Этот зонтик, если его внезапно открыть, мог сослужить в пустыне и другую службу. Однажды таким способом удалось отогнать льва, а в другой раз насмерть перепугать банду грабителей, пустившихся на утек. Рассказы этих людей о больших озерах, возле которых они побывали, вызывали недоверие и любопытство профессиональных географов. Поэтому вскоре, в 1857 году, туда отправились англичане Ричард Бертон и Джон Спик, которым принадлежит открытие озера Танганьика. Оставив больного Бертона в Таборе, Спик продолжал свой путь вглубь страны и в августе 1858 года достиг крупнейшего озера Африки. Он дал ему название «Озеро Виктория». Оно в 130 раз больше Боденского, и на его территории могла бы свободно разместиться вся Ирландия. Боденское озеро – озеро на границе ФРГ, Австрии и Швейцарии. Бухта в этом озере со стороны национального парка Серенгети названа именем этого знаменитого исследователя. Когда Бертон в Таборе услышал сообщение возвратившегося коллеги о том, что из озера Виктории вытекает Нил, он в этом усомнился. Поэтому Спику пришлось отправиться туда вторично, уже в 1860 году, на этот раз в сопровождении Джеймса Огастера Гранта, имя которого сейчас носят красивые большие газели, живущие в нашем парке. В июле 1862 года оба путешественника стояли как зачарованные перед огромными водопадами, которыми Нил начинает свой бег из озера Виктория. Еще в самом начале своего путешествия они встретили на побережье гамбуржца Альбрехта Рошера. Разжалованный король Людовик Баварский снабдил его деньгами для поисков внутри африканских озер. По-видимому, денег было не густо, поскольку Рошера сопровождали всего двое слуг и двое носильщиков. И тем не менее, его вскоре убили, польстившись на его жалкий скарб. Власть султана Занзибара была в то время еще настолько значительной, что по его приказанию убийцу изловили и доставили для наказания к побережью. Рошер считал себя первооткрывателем озера Ньяса. Однако еще за несколько недель до него к этому озеру по реке Замбези поднялся миссионер и исследователь Ливингстон. С 1866 по 1869 год Ливингстон продолжал двигаться дальше вглубь страны вдоль берегов озера Танганьика. Когда он спустя 3 года вернулся назад в Уджиджи, то напоминал мешок с костями. Велико было его разочарование, когда он узнал, что часть заказанного им провианта расхищена, а часть находится за 400 километров в Табора, и, что важнее всего, из Европы не было никакой почты. Поскольку в Европе в течение 5 лет о нем не было ни слуху, ни духу, газета «Нью-Йорк Геральд» в 1870 году выслала на его поиски репортера Генри Мортона Стэнли. Однако Стэнли удалось тяжело больного исследователя довести только до Табора. Дальше Ливингстон ехать отказался. Более того, он не изъявил никакого желания возвращаться в Европу, а наоборот, передохнув, отправился в новую экспедицию для обследования восточного берега озера Танганьика. Во время этой экспедиции однажды утром его нашли мертвым. Он умер, стоя на коленях возле своей кровати. Двое преданных ему африканских слуг доставили его тело и все его бумаги и инструменты на побережье. Вестминстерским аббатством Ливингстон причислен к наиболее выдающимся людям нации. В 80-х годах в район озера Виктория направился немецкий врач доктор Фишер. Однако на безлюдной восточной стороне озера, где расположены Серенгети, было так трудно с пропитанием, что вскоре после возвращения он слег и умер. Добросовестным исследователем был англичанин Джозеф Томпсон, по имени которого названы красивые желто-черно-белые газели. Томпсон и Фишер долгое время оставались последними настоящими исследователями Восточной Африки. Все, кто направлялись туда позже, как правило, имели тайные побочные цели. Хотя немецкие торговцы уже в 1840 году появлялись в Занзибаре, а немецкие исследователи, такие как Рошер и Карл фон дер Деккен, первыми проникли в Танганьику, в Германской империи только в 1884 году возникло немецкое колониальное общество, которое всячески пропагандировало приобретение колоний. По поручению этого общества доктор Карл Петерс и граф Фаль в составе небольшой группы под вымышленными именами выехали из Триеста в Занзибар. Несмотря на то, что там их ждала телеграмма от Бисмарка, который предупреждал, чтобы они не рассчитывали на поддержку германского правительства, они все же занялись составлением контрактов с местными вождями племен. Те должны были подписаться под заявлением, в котором говорилось, что они не считают себя подданными султана Занзибара. Началось настоящее состязание с генералом Ллойдом Мэтьюзом, которого султан направил в ту же местность с отрядом из 180 солдат. Вожди высказывались то за Петерса и немцев, то за Мэтьюса и султана. Один из них даже заявил, что отдаст предпочтение тому, у кого будет красивее материя на флаге. Большинство этих «вождей» в кавычках на самом деле были лишь чем-то вроде деревенских старост, родственниками настоящих правителей племен. Когда Петерс с папкой договоров вернулся в Берлин, Бисмарк под давлением общественного мнения полностью изменил свою точку зрения и предоставил немецкому колониальному обществу императорскую охранную грамоту для вновь приобретенных территорий. Напрасно султан Занзибара заявлял, что он держит там уже несколько гарнизонов. Немецкая эскадра быстро заставила его признать эти территории немецким протекторатом. А Карл Петерс тем временем предпринял новую тайную поездку, на сей раз в Уганду, где он снова занялся сбором подписей. Вернувшись на побережье, он узнал, что на этот раз зря старался. Бисмарк и британское правительство за это время поделили сферы влияния в Африке, и Уганда досталась Англии. Была создана комиссия, состоящая из англичанина, немца и француза, в которой султан Занзибара даже не был представлен. Ей поручили обследовать, что, собственно, входит во владение султана. Англия порекомендовала султану отказаться от земель вокруг Килиманджаро в пользу Германии. В обмен за Гельголанд Германия в 1890 году признала английскую опеку над Занзибаром. 1 января 1891 года германское государство взяло на себя управление новым протекторатом Танганьика под названием Германская Восточная Африка. Заполненное до отказа кладбище бенедиктинцев в Дар-эс-Саламе свидетельствует о том, что новая колония потребовала немало жертв от немцев, которые хлынули в нее мощным потоком. Уже в 1888 году начались первые мятежи. Это было еще тогда, когда немцы по поручению султана Занзибара взимали пошлину на побережье. Предводитель мятежников Бушири вначале держался даже по-рыцарски. Он сам спас епископа от гнева разъяренной толпы и под надежной охраной переправил его и 5 европейских женщин на побережье. Но бои становились все ожесточеннее. Пришлось из португальской Восточной Африки подтянуть на помощь войска имперского комиссара фон Висмана, состоящие из египтян и зулусов. Висман взял крепость Бушири и подавил мятеж. Предводителя нашли полураздетым и умирающим от голода в одной из хижин. Закованного в цепи его привезли в Пангани, где 15 декабря 1889 года он был повешен. Восстание Хэхэ под предводительством вождя Мквавы было уже куда опаснее. Мквава взимал пошлину со всех караванов, проходящих через его владения. Это привело к стычкам с новой германской администрацией. Кончилось тем, что лейтенант фон Залевски выступил с отрядом из 1000 солдат против могущественного африканского вождя. Мквава решил пойти на мировую и выслал им навстречу делегацию с подарками. Однако то ли по недоразумению, то ли еще почему-либо, по делегации был открыт огонь. Единственный оставшийся в живых человек вернулся к Мкваве и поведал о несчастье. Тогда вождь устроил засаду и убил 260 африканских и 10 немецких солдат, добыв при этом 300 винтовок, 3 орудия и много боеприпасов. Мквава продержался вплоть до 1898 года, пока новый немецкий губернатор не назначил за его голову награду в 5000 рупий. Это возымело действие. Молодой парень, которого немцы взяли в плен, сознался, что он слуга Мквавы, и выдал его, сказав, что его господин, тяжело больной, лежит в лесу на расстоянии 3 часов ходьбы от этого места. Майор Меркл действительно обнаружил в указанном месте 2 фигуры, лежащие на земле. Он сейчас же выстрелил одной из них в голову. Это был действительно Мквава, но давно уже мертвый и застывший. Оказывается, он задолго до этого умертвил выстрелом в живот своего старого слугу, а затем и себя самого. Отрубленную голову этого знаменитого вождя послали в Германию в один из исторических музеев. А туловище народ Хэхэ захоронил с большими почестями. Эта народность продолжала его оплакивать и отпевать в каждую годовщину его смерти. Когда страна попала под британское владычество, первой ее просьбой было вернуть голову знаменитого вождя. Но германское правительство ответило, что этой головы в Германии нет. После Второй мировой войны губернатор Танганьики взялся уладить это дело. Он связался с директором музея в Бремене. Доктор Хельмут Вагнер, мой добрый знакомый, тут же согласился выдать пробитый пулей череп. Таким образом, спустя полстолетия, в 1953 году, голова погибшего вождя была возвращена его народу. Адам Запи, внук Мквавы, выслал директору музея в знак благодарности целую коллекцию очень ценных этнографических предметов. Другим великим борцом освободительного движения был вождь Зики. Когда его победили, он вместе со всей семьей заперся в пороховом складе и взорвался. Карл Петерс, который, собственно говоря, и заставил Бисмарка объявить германскую Восточную Африку протекторатом, был назначен главным имперским комиссаром области вокруг Килиманджаро. Однако вскоре оттуда в главную администрацию в Дар-эс-Саламе стали поступать дурные вести. Из уст в уста передавали, что там творятся бесчинства, грабежи, побои и запугивание населения. Самая страшная весть касалась одного молодого африканца, повешенного якобы за кражу сигарет. На самом же деле поговаривали, что вся вина его состояла в том, что он осмелился посетить одну из наложниц Петерса. В 1893 году Петерса отозвали и после 3 лет непрерывных расследований лишили полномочий за злоупотребление служебным положением. Одним из самых крупных немецких колонизаторов, широко прославившимся своими многочисленными политическими авантюрами, был Эмин Паша. Он родился в Опельне в 1840 году, и звали его тогда Эдуард Шницер. Он изучал медицину и в Албании, куда позже поехал работать, принял ислам, то есть перешел в мусульманскую веру. Тогда-то его и переименовали в Эмина. В 1876 году он поступил на службу к египтянам, где стал сначала эфенди, затем поднялся до бея и в конце концов стал пашой. Вскоре он перестал заниматься врачебной практикой. Его назначили губернатором южной провинции Судана. Я уже рассказывал, как недавно мы с Михаэлем в столице этой провинции Джубе справляли Рождество у ее теперешнего африканского губернатора. Как только началось грозное восстание Магди, Эмин Паша бежал в Центральную Африку, и долгие годы после этого о нем ничего не было слышно. Когда его, наконец, обнаружил там Стэнли, он не пожелал с ним уйти, а перешел в Восточную Африку и нанялся на службу к немцам. Губернатор Висмани послал его в 1890 году в район озера Виктория, чтобы не допустить там засилья англичан. Вместе с ним отправился доктор Франц Штульман, крупный специалист в области этнографии, зоологии, ботаники и астрономии. Кроме того, его сопровождали капитан Вильгельм Ланхельд и немецкий ефрейтор по фамилии Куне. В октябре 1892 года на территории бывшего бельгийского Конго арабские работорговцы перерезали Эмин Паше горло. Они, оказывается, не могли ему простить, что он, мусульманин, работает на христиан. В официальном справочнике, выпущенном несколько лет назад британскими властями Танганьики, перечисляются бесконечные восстания, происходившие в начале немецкого владычества, и поясняется, что Германия была последним европейским государством из числа тех, которые старались захватить колонии. Поэтому все мероприятия проводились в спешке. Первыми колониальными чиновниками были преимущественно офицеры, состоявшие до того только на европейской службе. Но некоторые немецкие чиновники, безусловно, по-настоящему интересовались народом, которым им приходилось управлять, и относились к нему с симпатией и дружелюбием. В 1905 году распространился слух, что в одном из притоков реки Руфиджи живет чудовище. Вода, с которой соприкасается это животное, якобы целебна и лечит от болезней, голода и других неприятностей. Безразлично, выпьешь ли ее или побрызгаешь себе на голову. Вскоре к реке началось настоящее паломничество, которое, разумеется, не вызывало никаких подозрений у немецкой администрации. Однако спустя некоторое время стали ходить слухи, что чудодейственная вода заставляет европейские ружья вместо пуль стрелять водяными струями, или что пули при попадании отскакивают от тела и скатываются по нему в виде капель воды. Даже если таких чудес не произойдет, все равно каждый убитый, попивший перед смертью целебной воды, станет через 3 недели целым и невредимым. Правда, непробиваемым новым повстанцам не хватало такого вождя, как Бушири или Мквава. Кроме того, им приходилось изготовлять пули из телеграфной проволоки и стрелять осколками от бутылок. Но, несмотря на это, с 1905 по 1907 год они причиняли колониальной власти немало хлопот. Это новое огромное восстание вызвало большие опасения в Германии, тем более что только перед этим пришлось подавить мятеж Герреро в Юго-Западной Африке. Когда же в довершение всего был убит епископ бенедиктинцев Касьян Шпис, германское правительство выслало в Восточную Африку подкрепление, 2 легких крейсера, роту морской пехоты и цветных солдат с Меланезийских островов Тихого океана. В разразившейся войне погибло около 100 тысяч человек, в основном из-за голода. Урожай был уничтожен, а скот угнан. После этих больших восстаний в Германии было создано имперское колониальное управление. Его первым министром стал доктор Бернгард Дернбург, директор Дармштадтского банка. Он прежде всего отправился лично ознакомиться с состоянием дел в протекторатах. И после того, как объездил их вдоль и поперек, в феврале 1908 года доложил финансовой комиссии Рейхстага: «Плантаторы настроены воинственно по отношению ко всем, ко мне самому, к правительству, к местным чиновникам и, конечно уж, к местному населению. Производят крайне неприятное впечатление, когда такое множество белых людей разгуливает с плантаторскими бичами в руках». Он назначил вместо военной штатскую администрацию, которой, однако, суждено было просуществовать только 7 лет. За полгода до того, как началась Первая мировая война, в Танганьику прибыл немецкий генерал фон Летто Форбек. К этому времени он уже успел пройти огонь и воду и медные трубы, участвовал в подавлении боксерского восстания в Китае, был ранен во время мятежа Герреро в германской Юго-Западной Африке и командовал колониальными войсками Камеруна. Словом, это был стреляный воробей. В Танганьике под его началом было всего лишь 250 немецких офицеров и 25 тысяч африканских солдат. Против одного немецкого крейсера «Кёнигсберг» в водах Танганьики действовали 3 английских крейсера. Несмотря на это, немецкому крейсеру удалось 2 раза в открытом море при помощи вспомогательных судов пополнить свои запасы угля, утопить 1 английский крейсер и затем отойти в реку Руфиджи, где английские суда не могли его преследовать из-за своей низкой осадки. Пришлось срочно привозить из Англии тяжелые гаубицы, чтобы уничтожить Кёнигсберг с берега. Однако вся команда корабля, захватив пушки и боеприпасы, успела сойти на берег и продолжала воевать под командованием Летто Форбека. Немецкие вспомогательные суда 2 раза прорывали береговые заслоны и подвозили оружие и боеприпасы. Летто Форбек со своим небольшим отрядом то нападал на поезда, нарушая движение по железной дороге в Кении и Уганде, то нарушал покой Родезии и бельгийского Конго. Английские войска, перевезенные из Индии, он загонял назад на корабли. Так он продержался до 1916 года. За это время германская Юго-Западная Африка сдалась. Оттуда в Танганьику были переброшены многочисленные войска генерала Сметца. Однако почти все его солдаты страдали малярией, так что мало чем могли быть полезны в борьбе против немцев. В ноябре 1917 года Летто Форбек вступил со своим маленьким отрядом в португальские владения, где в течение 10 месяцев вел партизанскую войну. Затем, в сентябре 1918 года, внезапно появился вновь на немецкой территории и опять ворвался в Родезию. Сдался он только 25 ноября 1918 года, спустя несколько дней после того, как Германия сложила оружие. Располагая самыми ограниченными возможностями, он сумел удержать большую часть войск союзников в Восточной Африке, мешая тем самым переброске их на другие фронты. Местному населению за право охранять, которые дрались англичане с немцами, эта война европейцев принесла только горе и бедствие. В Танганьике, как и во всем мире, тогда свирепствовала инфлюенса, скосившая 80 тысяч африканцев. В довершении всего в 1924 году не было дождей, и по обеим сторонам железнодорожного полотна можно было видеть черепа умерших от жажды, которые напрасно думали хоть здесь найти воду. Англичане получили от Лиги наций всю Танганьику до границ королевств Ватуси, Руанды и Бурунди, которые были присоединены к бельгийскому Конго. Когда Танганьика находилась еще под немецким владычеством, ее население составляло примерно 3 миллиона. Поскольку нам с Михаэлем предстоит подсчет сотен тысяч животных, нам не безинтересно узнать, как в такой полудикой стране проводилась перепись населения без бюро прописки и без ЗАГСов. Оказывается, в 1931 году вождям племен было предписано сдать 4 различных сорта семян. Черные и толстые семена означали мужчин, коричневатые зерна с двумя волосками на конце символизировали женщин, маленькие круглые зернышки – девочек, а маленькие продолговатые – мальчиков. За каждого подданного зернышко в мешочек. Это довольно удобный метод, но, к сожалению, для зебр и гну он не подходит. При помощи такой переписи, которая была уже, безусловно, более точной, чем прежние приблизительные оценки, новая администрация выявила уже 5 миллионов африканцев. Их число возрастает ежегодно на 2%. Части выселенных и экспроприированных немецких поселенцев в 1925 году разрешено было вернуться. Третья империя щедро снабжала их денежными судами и займами, так что к 1939 году, когда разразилась Вторая мировая война, в Танганьике уже жили 3205 немцев, владевших 558 фермами. Британцев там было не намного больше, всего 4054 с 499 фермами. Из других европейцев там жили еще 893 грека. Последняя перепись населения показала, что здесь живут 8,6 миллиона африканцев. Следовательно, их число за последние 50 лет утроилось. 72 тысячи индийцев, 20 600 европейцев и 19 тысяч арабов. Индийцев в большинстве случаев завезли сюда в качестве кули и вообще дешевой рабочей силы, в частности, для постройки дорог. В самых отдаленных местах, где бы ни выдержал ни один европеец, они пооткрывали маленькие лавочки. Большинство индийцев живет сейчас вполне зажиточно. Торговля в основном в их руках. Один из самых любезных среди них, британский таможенник Варуши, который каждый раз проверяет наши документы и пожитки. Он неподкупен и корректен, и при этом услужлив и добросердечен. Михаэлю и мне за всю нашу жизнь не слишком часто приходилось встречаться с индийцами, так что этот таможенник, безусловно, способствовал тому, что мы теперь всех индийцев представляем себе симпатичными. Каждый человек на чужбине своим поведением может сделать для своей страны либо много хорошего, либо причинить ей немалый вред. Глава 5. Мы считаем животных. Каждое утро я теперь бегаю на перегонки с 3000 желто-черно-белых газелей Томпсона. На радиаторе нашего полосатого вездехода сверху укреплена запасная шина. Туда, в середину, я заталкиваю подушку, сажусь на нее и упираюсь ногами в запасные канистры с водой, укрепленные спереди машины рядом с фарами. Так я сижу крепко, и при резких поворотах или остановках меня не так-то легко сбросить. Наш водитель Мгабо ездит быстро и лихо, однако при этом никогда не попадает в ямы и не допускает, чтобы какая-нибудь колючая ветка полоснула меня по лицу. Сижу я в одних трусах. Я давно уже не боюсь экваториального солнца, и в Африке зачастую не ношу даже шляпы. Горячий ветер обдает мое тело. Я прямо чувствую его волны. Несколько газелей перестают пастись и мчаться на перегонки с нами. Это заражает других. И вот уже сотни, даже тысячи хотят принять участие в этих гонках. Похоже, что состязание доставляет им какое-то удовольствие. Их предельная скорость 56 км в час. И если не слишком гнать машину, то они стараются непременно перед самым ее носом перескочить на другую сторону. А стройные большие антилопы, импала, прям-таки принципиально считают своим долгом пересечь нам дорогу и при этом подскакивают в воздух сразу всеми четырьмя ногами. Таким образом, мы ежедневно совершаем двухчасовую поездку от нашего алюминиевого домика до того места, где два механика привинчивают нашей подбитой утке новые ноги. Бедняги обливаются потом. Здесь, в степи, где нет электричества, приходится сотни дырок для шурупов просверливать вручную. Несмотря на то, что эти двое уже много лет живут в Африке, им здесь все в диковинку. Это потому, что они жители большого города, Найроби. Каждое утро они с восторгом рассказывают нам, что к самолету совсем близко подходили зебры, или что ночью гиены выли прямо возле хижины. Самое большое их желание — увидеть вблизи львов. Это мы можем им устроить. Достаточно только отвезти их на машине за 2 километра отсюда, в степь. Глиняная сторожка, в которой они спят, в обычное время служит пристанищем для африканских служителей парка во время их обходов. У нее конусообразная соломенная крыша. 2 месяца назад двое из этих отважных людей обнаружили перед ее запертой дверью кровавые пятна. Подойдя по следу, они нашли череп какой-то женщины. По-видимому, она была ранена или тяжело больна и искала убежище и защиты в домике. Однако дверь оказалась запертой, и ночью ее разорвали хищные животные. Кто она и откуда, так и не узнали. Когда мы как-то проезжали вне границ парка в районе Икомы, нас остановил маленький мальчик и попросил о помощи. Мы взяли его в машину, и он указывал нам дорогу. Наконец мы подъехали к просторной хижине. На полу лежал тяжело раненый старик. Он громко стонал. Его родственники подложили под него бычьи шкуры. Хотя тело его и было забинтовано, но кровавая лужа под ним становилась все больше и больше. Он тяжело дышал. Возле его дома стоял африканский фельдшер, который возглавляет что-то вроде маленького госпиталя в этом районе. Он безуспешно старался починить свой пикап. Мы помогли ему поднять домкратом машину, одолжили свой насос, и Мгабо в течение 2 часов латал ему шину. Односельчане старика охотно ему «помогали», в кавычках, Они болтали и смеялись, в то время как старик в полутьме хижины хрипел и задыхался. Когда машина была уже наконец на ходу, больной категорически отказался в ней ехать. «Не надо! Дайте мне здесь умереть, в моем доме, среди моих жен!» Мы его понимали. Старик умер несколько часов спустя на своем ложе из бычьих шкур. Его близкие рассказали нам, что на него на пашне напал кафрский буйвол и вспорол ему бок. Тут, конечно, что-то не так. По всей вероятности, он браконьерствовал и ранил животное отравленной стрелой. Кафрские буйволы ни с того ни с сего не нападают. Мы знаем кафрских буйволов как достаточно безобидных животных. У нас есть фотографии, где мы сняты прямо посреди стада буйволов. Я считаю, что они ничуть не опаснее наших домашних быков и коров, которые тоже время от времени нападают на людей, ранят их или даже убивают. Майлз Тернер, лесничий западной половины Серенгети, в прошлом был профессиональным охотником. Я решил у него справиться насчет агрессивности кафрских буйволов. Майлз задумался, подсчитал что-то в уме и ответил: «Ну, примерно 800 или 900 буйволов я за свою жизнь уже застрелил». Подвергался ли он при этом особой опасности? «Да нет, может быть, только один раз. Буйвол был ранен, он убегал дважды или трижды, стараясь спрятаться в кустарнике. Но мы опять и опять выгоняли его оттуда. Наконец ему это надоело, и он перешел в наступление». Примерно в 2 километрах от нашего лагеря, на горах Банаги, рабочие занимались изготовлением кирпичей. Слепив из глины 4-угольные блоки, они клали их сушить на солнце. К сожалению, выбранная ими для этой цели площадка оказалась местом постоянной стоянки старого буйвола. Тот и не подумал уступить его ради каких-то там кирпичей. Погрузил копыта прямо в мягкую, еще не застывшую массу и упрямо встал под дерево, под которым привык дремать в полуденный зной. В национальном парке стрелять нельзя, так что пришлось терпеливо ждать, пока ему надоест там стоять, и он уйдет. Никогда нельзя предвидеть, что придет в голову такому буйволу. 14 дней назад мы, приземляясь, пролетели очень низко над домом Майлса и при этом побеспокоили стоящего поблизости буйвола. Тарахтящее в воздухе чудовище настолько вывело его из равновесия, что он начал выделывать дикие прыжки и в гневе бросился в атаку на куст. Между домом лесничего и нашей алюминиевой сторожкой ежедневно проходит куда-то 4 буйвола. Один кажется слепым или почти слепым. Он следует всем движениям своего молодого спутника и всегда держит голову возле самого его бока. Другой, старый и подслеповатый буйвол, уже 2 месяца как стал угрозой для велосипедистов, проезжающих по дороге из Банаги в Икому.